68. Дядя Тима, сходу пеняла Тимофею Лиза, иди скорее, мы тебя заждались. Царственным жестом она показала на портфель, выразительно сведя кверху пушистые бровки. Ради торжественного случая Лиза по-взрослому заколола волосы и держала себя с необыкновенной важностью, строго глядя на ерзавших от нетерпения мальчишек. — Лизка, открывай скорее портфель, не тяни резину! — обиженно забурчал Ванька. — Нарочно дразнится, — поддержал его Сила. — А на самом деле уж давным-давно заглянула в наследство. Лиза вспыхнула. — Ольга Александровна, почему они так говорят? Ну почему? Княгиня успокоила мальчиков мягким движением руки, переглянулась с Петром Сергеевичем. — Действительно, Лизонька, открывай, а то дядя Тима и Петр Сергеевич могут опять уйти на службу. Лиза послушно выпрямилась, подтянула к себе портфель и медленно расстегнула застежку. Сила с Ванькой привстали из своих мест и напряженно вытянули шеи, не отводя глаз от лизиных пальчиков с коротко подстриженными ногтями. Пальчики неторопливо, словно крадучись, скользнули в сердцевину портфеля с алой шелковой подкладкой и замерли. В гостиную установилась мертвая тишина, прерываемая мерным стуком ходиков. — Ну! — выдохнул Аполлон Сидорович, покосившись на ребят, готовых от любопытства выпрыгнуть из одежды. — Там книга! — прокомментировала Лиза и выложила на стол толстый альбом, обтянутый кожей серебристого цвета, на которой благородным золотом отблескивали изысканные буквы «Л.М. Олли. Мои лучшие работы». — А, так это альбом с фотографическими карточками! — разочарованно протянул Ванька, презрительно скривив губу. — А я думал, в портфеле лежат настоящие сокровища, такие, какие нашел пират Бенни Ганн в книжке писателя Стивенсона. Он откинулся на стуле и стал демонстративно корчить скучающие рожицы, тем не менее не спуская глаз с альбома. Ольга Александровна осторожно коснулась пальцем тонко выделанной кожи, больше похожей на муар, и похвалила работу переплетчика. — Сделано с великолепным вкусом. — Не правда ли, Аполлон Сидорович? Библиотекарь с видом знатока насадил на нас подвязанные веревочкой очки в черепаховой оправе и согласился. — Да, ваше сиятельство, работа хороша. Такую вещь надо рассматривать в перчатках, как музейную ценность. — У меня нет перчаток, только варежки из козьей шерсти и те штопанные, — жалобно сказала Лиза и перевернула первый лист. С большого фотографического портрета прямо на собравшихся вопрошающий чуть грустно смотрел Государь Николай II. Он выглядел именно таким, каким Тимофей запомнил его на высочайшей аудиенции, в том самом скромном армейском мундире и мягких сапожках. Зинины глаза немедленно наполнились слезами, она стиснула руку Тимофея. «Дорогое, светлое воспоминание!» После короткой паузы принесла Ольга Александровна, задумчиво переводя взгляд с фотокарточки императора на портрет сына. Но тут же вернулась к действительности и стала следить, как Лизонька с благоговением переворачивает картонные листы с наклеенными портретами, под каждым из которых красовалась витиеватая надпись «Кто, где и когда» сфотографирован. — А здесь? Нет, вы только посмотрите на эту карточку! — захлебнулась с восторгом тетя Сима, вскрикнув так экзальтированно, что все вздрогнули. Она ткнула пальцем в осанистого мужчину с бородой и с коренным взором, вольготного, седавшего в кресле с тонкими гнутыми ножками. — Чисто, сенатор! Неужто вы его не узнаете? Тетя Сима торжествующе посмотрела на Петра Сергеевича и выпалила. — Да ведь это наш мясник сенного рынка! — Действительно, мясник! — неуверенно согласился с ней Петр Сергеевич. Видимо, чтобы сделать тете Симе приятное, и по отцовскому тону Тимофей понял, что мясную лавку на сенном рынке тот никогда не посещал. Оказалось, что Ольга Александровна знает очень многих персон, представленных в альбоме. Судя по ее порозовевшим щекам, погружение в прошлое ей явно шло на пользу. — Это Оленька Максимова, моя соученица по пепиньерскому классу в Смольном институте. Охотно объясняла княгиня, указывая на статную даму в огромной шляпе с перьями. — Это графиня Орлова. Непременно умная женщина. А здесь, вы только посмотрите, баронесса Блюмквист. Я всегда подозревала, что она самозванка, а портрет на это точно указывает. Тимофей заинтересованно изучал портрет, полненькой чернобровой баронессы в леопардовом манто, негромко поинтересовавшую Зиночки. По каким признакам Ольга Александровна признала наличие фальши? Неужели непонятно? Настоящая баронесса никогда столь вульгарно не оденется, — в полголоса ответила жена. Тимофей уловил в ее интонации насмешливые ноты прежней кокетки Зиночки. Каждый разворот альбомных страниц был переложен тончайшей рисовой бумагой, колебавшейся даже от пламени свечи. Иногда она отбрасывала на портреты подвижные тени, и тогда казалось, что люди на фотографиях оживают. Офицеры кивают дамам, а те в ответ щурятся и обмахиваются роскошными веерами. Крестьянки с застывшими лицами и выпученными от напряжения глазами начинают улыбаться, а мастеровые, наоборот, сурово хмурят брови. Занятие настолько увлекло всю семью, что хрипловатый бой часов, отсчитавший 12 ударов, прозвучал совершенно неожиданно. Лиза, с сожалением, перевернула последнюю страницу альбома, но Зина внезапно вскрикнула, выхватила его из рук девочки и убежала на кухню. Все недоуменно переглянулись, и Тимофей хотел пойти следом, но Зина точно вернулся. «Мне показалось, что я оставила на плите кашу», — неубедительно объяснила она, возвращая Лизе альбом. «Это бывает, — добродушно заметила тетя Сима. — Однажды я забыла бульон на плите на всю ночь». Словоохотливо начала она рассказ, но замолчала, увидев, что Лиза открыла последний лист. Он был пустой, а на месте фотографической карточки рваными краями изъяло белое пятно.